Глава восьмая. После воды, после чистой одежды, конечно, ему полегчало. Теперь он и поел с удовольствием. А во время еды к нему подошла хозяйка и напомнила, что он должен заплатить 66 копеек. Это с учетом обеда и помывки. «Отсюда надо съезжать», — думал Горохов, молча рассчитывая с ней. Как говорится, это ни в какие ворота. Он вернулся к себе в комнату, сел писать письмо, а, написав, повалялся на кровати под кондиционером. Валялся до 6, пока температура не упала ниже 40, и лишь тогда покинул заведение. Время до темноты у него было 6 часов 5 минут, до того, как с востока накатится темнота, еще 2 часа. И он хотел кое-что за это время успеть. Во-первых, сразу пошел вниз по улочке к пристаням. Начал было волноваться, что сегодня дело не выгорит, так как у пирсов стояло всего 2 лодки. Инженер, еще спускаясь по пыльной улочке, увидал, что к одной из них подъехал старый тягач с прицепом, на котором стояли бочки. А еще на прицепе... На прицепе сидели, свесив ноги, 2 огромных 2-метровых бота, каждый килограмм по 150. Несколько лет назад один такой его сильно удивил своим появлением. Теперь боты никого не удивляли, особенно здесь, на юге. Из лодки на пирс спустился человек, еще один вылез из тягача, и они, перекинувшись парой слов с капитаном, организовали разгрузку. Один бот спустился в трюм лодки, второй стал чуть наклонять бочки на угол и снимать их с прицепа, относить на лодку и там аккуратно опускать их в темноту трюма. Пластиковая бочка в 200 литров, пусть даже масло весит легче воды, все равно почти 180 килограмм. А вон с какой легкостью бот берет и несет такую тяжесть лодку. Горохов идет к месту погрузки. Возможно, это было то, что ему нужно. Он направляется к тому человеку, что вылез на пирс из лодки. «Добрый вечер», — произнес он, подходя к нему. Человек разбирался с куском провода, зачищал концы от изоляции коротким ножом. Немолодые глаза над маской внимательно рассматривают инженера. «И вам доброго вечера». «Вы капитан?» — спрашивает Горохов, разглядывая лодку. «А лодка-то как раз была неплоха. Чистая палуба, канаты сложены аккуратно, рубка как новая, незапыленные двойные стекла, хорошая резина на уплотнителях. Это Горохову нравилось. Порядок говорил о том, что хозяин — человек ответственный, человек, которому можно доверять». «Я? Если вы про фрахт, то трюм у меня полон. Есть место только на палубе», — сразу предупредил капитан. Он весьма умело орудовал ножом, зачищая провод. «Если груз не габаритный, до 3 тонн, то смогу закрепить?» «Нет, я без груза. У меня просто письмо. Вы же на север идете?» «Уважаемый, я еще не рехнулся, чтобы отсюда ходить на юг. На юге Пермь, а я на тот свет пока не собираюсь». «Нет-нет», — Горохов смеется, — «в Перми у меня знакомых нет. А сможете передать письмо в Пожве?» «Пожва — другое дело. Ладно, попробую», — неопределенно отвечал капитан, кидая обрезки изоляции в рыжую воду. «За сутки успеете дойти до Пожвы? Вы ведь на север по течению пойдете». «Уважаемые, все реки всегда текут на север», — поучительно говорил капитан, теперь поглядывая, как боты загружают в трюм последнюю бочку. «Так что пойду, конечно же, по течению, но на малых оборотах, чтобы жир экономить. Если за сутки не дойду, дойду часов за 26, конечно, если никаких по пути приключений не случится». Теперь он явно ждал предложения от инженера. «Рубля будет вам достаточно?» — спросил Горохов, протягивая ему конверт и серебряную монету. «Ладно, достаточно». Не то чтобы радостно согласился капитан, забирая у него все это. «Кому передать? Только имейте в виду, мне там долго чалиться нужды нет. У меня груза на Пожву нет. Зайду туда только ради вашего письма». «Не волнуйтесь, это минутное дело. Передайте письмо буровому мастеру Дячину. Он сейчас живет в гостинице Придорожной. Она прямо напротив причалов. Он ждет письма». «А, я знаю эту гостиницу». Капитан спрятал письмо и деньги во внутренний карман пыльника. «Что-нибудь передать на словах?» Это было как раз то, что нужно. Инженера устраивало, если по реке пойдут подобные слухи. И он говорит: «Да, скажите, что я начну измерение уже завтра. Но пусть он поторопится. Вода тут точно есть». «Значит, нужно передать, что вода есть. Вы начнете измерение завтра. Пусть ваш этот мастер поторопится», — повторил капитан. «Точно», — сказал инженер, протянул ему руку. «Надеюсь, что приключений не будет, и вы дойдете спокойно». «И я надеюсь, что завтра к ночи буду в Пожве», — произнес капитан, пожимая руку инженеру. Инженер не спеша пошел по улице, прикидывая в уме сроки. Сутки письмо будет идти вниз до Пожвы. Трое вверх по течению будет тащиться тяжело груженная баржа с оборудованием. Значит, у него 4, а скорее всего 5 дней на разведку, на карту, на геосъемку местности, на составление плана бурения и на очистку территории от скалопендр. В принципе, времени достаточно. Да, достаточно. А пока он собирался посмотреть город. У него до выезда сюда была набросанная от руки и по памяти карта города, которую он тщательно изучал. Но, как выяснилось уже при первом знакомстве с городом, карта была весьма условная. Это Горохов понял, когда еще в первый раз пытался найти восточный выезд и немного заплутал. Теперь, пока было время, он собирался изучить город тщательно, вплоть до проулков и самых грязных и опасных забегаловок. Хорошее знание местности не раз выручало инженера в его прошлых делах. И тем более он не собирался пренебрегать этим сейчас, в этом сложном и очень опасном деле. Инженер знал. Город делится на 2 неравные части, верхнюю и нижнюю, на условную четверть и 3/4. В большую часть города, в ту, что была ниже, входили и пирсы, и цементный завод, и литейный цех, и цеха опреснителей, а также оружейные автомастерские, производство взрывчатки и топлива, гостиницы, столовые и многое-многое другое. Но интереснее для инженера была вторая часть города, верхняя. Даже отсюда снизу были видны мачты ветротурбин всех возможных высот и мощностей, которыми пользовались те, кто жил там наверху. А еще панели на всех крышах всех домов. И ко всему этому в верхнем городе была и электростанция. Да, настоящая электростанция. Так что вечером и ночью никто не беспокоился, хватит ли до утра аккумуляторов. Улицы там были освещены. Камеры наблюдения всегда работали. Банк. Там работал банк. Это был самый южный банк из всех существующих. А еще в верхнем городе были хорошо увлажняемые плантации. Правда, небольшие. И больница, по словам тех, кто там был, очень неплохая. Но ни банк, ни больница и ни электростанция были самыми ценными заведениями города Палазна. Главными заведениями были склады и контора папы Дулина. По словам людей, сведущих в хорошо охраняемых складах Палазна, были собраны сотни тонн самых ценных материалов — медь, алюминий, свинец. Все уже переплавленное в чушки — грузи и вези. Тут можно было найти и драгоценное олово, и редкий хром. Серебра, золота — этого тоже хватало. В общем, тут было все, что душе угодно. А уж железа столько, что не хватит лодок, чтобы его за раз перевезти на север. Контора папы Дулина готова была купить все, что вытащит из Перми старатели. Конечно, ценник контора давала не такой, как можно было взять на аукционах в Березниках или Соликамске. Но ты еще попробуй доберись до этих северных городов с добытым. А тут продался конторе, получил в банке чек, который примет любой банк на севере, и плыви себе домой налегке. В общем, Палазна зарабатывала на старателях, скупая у них товар и предлагая им взамен склады с рыбьим жиром, с оружием и патронами, со всяким нужным в степи снаряжением и самой разнообразной колесной техникой. И Горохову на все, что было в верхнем городе, очень хотелось взглянуть, приглядеться. Но это было непросто. Дело в том, что вся Палазна была обнесена бетонным забором, как говорили от даргов и казаков. Но и верхний город отделяла от нижнего еще одна стена. Город в городе. Трехметровая, крепкая, с колючкой поверху. И если в нижний город можно было приехать любому, то попасть в верхний без пропуска было нельзя. Такие правила тут вел папа Дулин, который, как говорят, пережил несколько покушений и больше не хотел рисковать. Инженер остановился у стены и, как бы невзначай, оглядел ее справа налево. У него и капли сомнения не возникло, что стена с той, с внутренней стороны, просматривается еще и камерами. И он заметил узкую щель в одном из домов, что был там, за стеной. Бойница для пулемета с роскошным углом обстрела. Да, люди не ошибались, когда рассказывали ему, что верхний город, по сути, неприступен. Он пошел дальше, разглядывая дома, что были по эту сторону стены. Даже тут дома добротные, крепкие, все как один с солнечными панелями. Во всех домах окна на северных стенах встречаются и немаленькие, а ведь большие окна — это роскошь. Двойные стекла, резиновые уплотнители, да еще в такой дали. Все это стоит немалых денег. А еще что бросается в глаза, так это то, что на улицах нет песка и даже пыли по углам. Все убрано. Значит, и на уборку улиц денежки у властей есть. Он идет вдоль стены от главной улицы, что ведет вверх от пирсов, проходит 400 шагов. После поворота направо мастерская по ремонту квадроциклов, и за ней узкий проулок. Нужно будет узнать, куда он выводит. Тренированный ум инженера все это запоминает, все систематизирует, укладывает в виртуальную карту. Возможно, эта информация ему никогда не пригодится, но может так статься, что она спасет ему жизнь. Так что пусть будет. Пусть будет! И Горохов идет дальше. Он не торопится, хотя скоро уже начнет темнеть. Ну и ладно. Везде над забором фонари, так что он не заблудится и все, что нужно, рассмотрит и ночью. Заведение с красочной вывеской «Кама». Солнце еще не село, а уже на улице выходят зазывалы. Женщины. У них длинные ноги с красивыми полными бедрами. У степных женщин таких бедер не бывает. Они вызывающе привлекательны в своих обтягивающих микроскопических одеждах. Боты. В этом инженер ни секунды не сомневается. С удовольствием разглядывает их и даже отвечает что-то на их однообразное приглашение. Хотя прекрасно понимает, что отвечать им не нужно. Это абсолютно бессмысленное занятие. Как, например, делать им комплименты. Он закуривает, стараясь не снимать надолго респиратор. Река все-таки близко. И идет дальше вдоль стены, фиксируя для себя расстояние и расположение следующего перекрестка. Проходит электромастерскую, что предлагает установку, ремонт и чистку солнечных панелей. Прохожих становится все больше. Люди выходят на улицу. Жара спадает. Самое время поработать. И вот первые ворота — верхний город. Он запоминает. 200 шагов от перекрестка на запад. Ориентир. Большой двухэтажный дом с киловаттной ветротурбиной на высокой мачте. За распахнутыми воротами небольшой дом-будка с окнами. Он едва делает два шага, как дверь будки раскрывается. Охранник даже не выходит на жару. Он кричит из дверного проема. «Пропуск!» «Нет, извините, я не прохожу». Я просто хотел спросить, а тут больше не у кого. Я правильно иду к цементному заводу? Горохов давно заготовил этот вопрос. Нет, — кричат ему из проема. Дальше конец города, стена и река, а цементный завод в обратной стороне, на востоке. Иди обратно по этой дороге до конца, цемзавод будет направо от выхода. Увидишь. Понял. Спасибо, — кричит инженер, делает знак вежливости и уходит. «Ну да, пропуск. Ему говорили, что просто так за здорово живешь в верхний город не зайти, что нужно приглашение либо от конторы, либо от банка. Еще можно пройти, если кто-то поручится или по разрешению службы безопасности. И никак иначе. Строгости службы безопасности. Инженер еще раз огляделся. Стена, камеры, охрана. Да, тут не забалуешь». Поэтому здесь, в степи, среди даргов и казаков, среди всякого сброда со всего юга, и может существовать город со складами и банком. Он не послушал совета охранника из будки и пошел дальше на запад вдоль стены. Хотел дойти до конца дороги, и вскоре и вправду оказался на самой окраине города, откуда было видно реку. Домики тут на окраине у забора были победнее. Понятное дело, те, кто имел деньги, не хотели жить рядом с рогозом, который рос сразу за забором. Тут и днем, и ночью грибка столько, что и дома будешь ходить в маске. Он уже хотел развернуться и уйти, но остановился, увидал, что по реке плывет баржа. Неплохая такая баржа, большая, судя по осадке, хорошо груженная. Горохов не очень хорошо разбирался в судах, что ходили по реке. Какое в ней водоизмещение, он определить не мог. 2000, 3000 тонн. В общем, груженная баржа уверенно прет против течения по самой быстрине, посередине реки и на фоне заходящего солнца. Да и бог бы с ней. Какое дело инженера до этого судна? Да никакого, если бы не одно «но». Она уверенно шла против течения, то есть на юг. Наверное, старалась успеть куда-то до захода солнца. На юг? В Пермь? Неужели в Пермь? Но ведь все знают, что дальше по Лазной дороги нет. Вот и пару часов назад капитан, забиравший у него письмо, говорил, что жизнью своей еще дорожит, чтобы на юг плавать. А этот на барже что, не дорожит? Вместо того, чтобы развернуться и уйти, Горохов достает сигареты, закуривает, чуть оттягивая маску респиратора. Он провожает взглядом баржу, пока та не скрывается в закате. Очень интересно.